Но фотография в паспорте. Это я беру на себя, спокойно сообщил Роберт. А теперь поехали. Куда? Похолодела от страха Стася. К этому Глебу Лукичу? О нет, я боюсь. Поднимайся. Едем в мотель, тот, что стоит на Минском шоссе. Переночуешь там. Почему не дома? Ты совсем кретинка? Взвизгнул супруг. И тут Стася безнадежно поняла. Роберт придумал и осуществил дьявольский план. Он теперь вдовец. Анастасию Разуваеву в ближайшее время похоронят, а ей придется начинать жизнь сначала в чужой личине. Ночь в мотеле она неожиданно провела прекрасно, а утром все показалось не столь трагичным. Стася даже повеселела. Ее умный, прозорливый Роберт, как всегда, оказался прав. Судьба и впрямь подкинула им удивительный шанс. Грех не воспользоваться. Единственное неудобство заключалось в том, что ей и Астору придется жить врозь, скрывая факт знакомства. Но ведь это не навсегда. Не пройдет и пары месяцев, как Стася познакомится с Робертом. Они поженятся. А что? Даже прикольно. Мало кому удается дважды расписаться с одним и тем же человеком. К вечеру Роберт привез паспорт Анжелики, в который была вклеена фотография Стаси. Девушка взяла документы и, чувствуя себя авантюристкой, поехала в Алябьево. Неожиданно ей все великолепно сошло с рук. Глеб Лукич, увидев документы, фотографии, письма, мигом поверил девушке и оставил ее жить у себя. Он позвонил Кристине и довольно долго проговорил с бывшей любовницей. Та с трудом отходила от сердечного приступа, но голос у нее остался прежним, юным. На Ларионова нахлынули воспоминания. При всей удачливости в бизнесе Глеб Лукич был сентиментален. Он просто старательно не показывал никому, что способен заплакать при виде брошенной собаки. Да еще Стася показалась ему удивительно похожей на Кристину в молодости. Светловолосая, голубоглазая. Анжелика, очевидно, пошла в отца. Она была ярко выраженной брюнеткой со смуглой кожей. Но Глеб Лукич ведь никогда не видел настоящую внучку. А Стасе попросту повезло. Глеб Лукич говорил по телефону с Кристиной. Та запросто могла попросить: «Позови-ка Лику», и мигом обнаружить, что внучка говорит не своим голосом. Но Ларионов беседует с бывшей любовницей поздно вечером, после полуночи. И Кристина, полагая, что Анжелика спит, не подзывает девушку. Господь словно решил помогать Стасе. В общем, план Астора удался как нельзя лучше. Стася поступила на первый курс престижного института и начала учиться. С мужем они теперь встречались тайком в кафе на окраинах. Оба боялись, что могут налететь на общих знакомых. «Не дрейфь», — уговаривал жену Роберт. «Только мы поженимся вновь, как я продам свою квартиру и куплю другую в таком районе, где нас никто не знает. А может, дедуля и меня у себя поселит? Вот будет здорово. Вообще никаких забот». Стасю покоробило это заявление. Во-первых, квартира-то не Роберта, а ее. А во-вторых, стало понятно, что муж не собирается сам зарабатывать, а мечтает сесть на чью-нибудь крепкую шею. Впрочем, Глеб Лукич с большим удовольствием засовывает в карман внучки доллары, приговаривая: «Трать, детка, не стесняйся».